Но бывают минуты, когда приходится презреть интуицию, и это была одна из таких минут. Палиндром фаворит. Что было сделано однажды, может быть повторено. И где-нибудь на залитой дождем скаковой дорожке меня, быть может, уже ждет новый моток проволоки. Я был уверен в этом, что бы там ни подсказывала логика. Было слишком поздно отказываться. Палиндром был фаворит, на которого уже сделаны ставки. И он был в отличной форме. Ни хромоты, ни кровотечения из носу. Ни одного весомого предлога для того, чтобы в последнюю минуту можно было снять его со скачки. А если б я сам внезапно заболел и не смог скакать, мне бы тут же нашли замену. Я не мог послать другого человека в своем камзоле, чтобы он пережил падение, предназначенное мне. Если бы я просто так, без всяких объяснений, отказался дать палиндрома для участия в скачках, у меня были бы отняты жокейские права, и я никогда больше не был бы допущен на ипподром. Если бы я сказал распорядителям, что кто-то хочет с помощью проволоки подстроить падение палиндрома, они, может быть, послали бы служащего на скаковую дорожку осмотреть препятствие, но он не нашел бы там ничего. Я был убежден, что если проволока будет натянута, то это произойдет в последний момент, как и в случае с Биллом. Если я буду участвовать в скачке, но стану держать палиндрома и не полезу вперед, проволоку могут не натянуть вообще. Но у меня упало сердце, когда я поглядел на лица уже скакавших сегодня жокеев. Надо было видеть, в каком состоянии они вернулись с предыдущей скачки. Лица, камзолы — все было заляпано грязью так, что невозможно было различить их цвета даже в двух шагах. Мои собственные цвета, кофейный и кремовый, были бы и вовсе неразличимы. Человек, ждавший с проволокой в руках, не мог бы с уверенностью сказать, какая лошадь идет первой, но он, несомненно, ждал бы меня и действовал соответственно. Я взглянул на других жокеев в паддоке, неохотно снимавших плащи и садившихся на лошадей. Их было около десятка. Это были люди, которые многому меня научили и считали меня своим человеком. Люди, общением и дружбой с которыми я наслаждался не меньше, чем самой скачкой. Если бы я подставил кого-нибудь из них под удар вместо себя, я больше не смог бы смотреть людям в глаза. Ничто не могло мне помочь. Придется скакать на палиндроме впереди всех и надеяться на лучшее. Я вспомнил слова Кэт. Если предстоит что-нибудь действительно серьезное, плевать на опасность. Плевать на опасность. В конце концов, я могу упасть в любой день и без всякой проволоки. Если я упаду сегодня с ее помощью, плохо дело. Но помочь ничем нельзя. И ведь я мог ошибиться. Никто ее не видел, эту проволоку. — Что с тобой? — спросил Пит. — Привидение померещилось. — Ничего, все в порядке, — ответил я, снимая пиджак. Палиндром стоял рядом, и я похлопал его по спине, любуясь его великолепной умной мордой. Теперь меня больше всего тревожил палиндром. Пусть хотя бы для него эти 10 минут не окажутся последними. Я вскочил в седло и, посмотрев на Пита сверху, сказал, — Если палиндром упадет во время этой скачки, пожалуйста, позвони инспектору Лоджу в Мейденхедский полицейский участок и расскажи. — Какого черта? — начал Пит. — Обещай мне, — сказал я. — Ладно, но я не могу понять. Ты же сам можешь сказать ему, если хочешь. — Ничего с тобой не случится. — Может быть, и нет, — согласился я.